и тогда он почти перестал ждать. То есть он по-прежнему думал о ней, но, возвращаясь домой, уже не бежал к телефонному аппарату, чтобы прослушать записи, оставленные на автоответчике. Он знал, что не найдет там того, чего ждет. Работа поглощала все его время, и он торчал в опустевшем Париже, один, циркулируя между домом, где настежь, раскрыв окна, проводил ночь, и издательством, где его ждал новый проект, над которым, несмотря на жару и давно наступивший сезон отпусков, работал он сам и несколько его сотрудников-энтузиастов. И когда наступил август, он понял, что не поедет в Москву. «Значит, есть какие-то причины, по которым она не хочет меня видеть». Когда чувство обиды начинало брать в его душе верх, он старался представить себе какие-то обстоятельства, которые могли бы помешать ей поинтересоваться тем, есть ли от него письма или звонки, ведь для этого ей нужно было лишь позвонить или зайти в свою старую квартиру или к соседке. Но как ни старался, он не мог представить себе таких обстоятельств. Ее мать поправилась, сын лечится. И даже если с ним до сих пор что-то не так, не может быть, чтобы она не могла хотя бы позвонить, значит, она не хочет. Тем не менее, в одну из суббот он все-таки зашел еще раз на Рю де ля Тур, в дом, где она жила у своей подруги. Зашел с цветами и коробкой конфет, надеясь на сей раз победить принципиальность дежурной, которая, всплеснув руками и покраснев до корней волос, принимая его дары, сказала, что Лену Кораблеву, которую он разыскивает, она, конечно, прекрасно знает, но Лена, к сожалению, уехала в Москву, так как закончилась ее командировка. «Что же вы сразу не сказали, что это Кораблева?» Кисло улыбнулась она. Филипп подавил желание задушить ее прямо на месте и, не сказав ни слова, вышел на улицу. Первый человек, которого увидела Наташа, придя в себя, была Лена Кораблева. Сидя на корточках около Наташиной кровати, она укладывала в тумбочку какие-то пакеты. Заметив, что Наташа открыла глаза, она сказала: «Но, слава Богу, наконец-то! Как ты себя чувствуешь?» Наташа удивленно оглядела большую палату на несколько человек, где она лежала у окна, и тихо спросила: «Что со мной? Как я тут оказалась?» Лена наклонилась к ней и поцеловала: «Не волнуйся. Сейчас уже все хорошо. Представляешь? Прилетаю позавчера в Москву. Звоню тебе, и вдруг слышу голос Виктора. Что, говорю, вы делаете у моей подруги? А он мне: живу, говорит. Представляешь? Что я должна была думать? Я ведь звонила ему месяц назад из Парижа сказать, что я скоро приеду, и чтобы он подыскивал себе квартиру. И он мне ничего не сказал. И вдруг: на тебе.